Глава 36. Лидия. Старательно делаю вид, что смотрю фильм, но ни черта не понимаю. Близость Алексея заставляет кровь бежать по венам быстрее, в голове легкий шум, щеки горят, а пальцы, наоборот, становятся холодными. Я волнуюсь, словно девчонка на первом свидании, потому что этот поход в кино поразительно похож на то самое свидание, только далеко не первое в моей жизни. Но я все равно теряюсь. Надеюсь, что пронесет. Нарочит отстраненно жую попкорн, всматриваюсь мелькающие кадры на экране. От соленого в горле, словно пустыня, тянусь за водой, и Алексей подает мне бутылку. Пью и даже в темноте ощущаю на себе его жадный взгляд. Если бы я сейчас стояла, точно упала бы. Хорошо, что сижу, потому что колени буквально дрожат, да и руки тоже. Наверное, поэтому проливаю немного воды и чувствую, как капелька сначала бежит по подбородку, а потом ее подхватывает мужской палец. Я как завороженный замираю, когда он скользит по коже вниз, достигает шеи, и в этот момент лицо Алексея оказывается прямо рядом с моим. Дыхание смешивается, между нами меньше сантиметра. Его губы преодолевают это расстояние и касаются моих. Легко, мягко, нежно, без малейшей навязчивости. Я чувствую, что стоит мне чуть отстраниться, и он примет это, отодвинется и будет сидеть рядом, как ни в чем не бывало. Но я так не хочу. Тело требует ответить. В мозгу настойчиво бьется мысль, что нельзя упускать такой шанс. И я подчиняюсь. Прижимаюсь к Алексею теснее, сама впиваясь в него, требовательно поцелуем. И он отвечает. Меня словно уносит на волнах эйфории. Я целовалась в своей жизни много, часто, всегда любила целоваться, даже больше, чем заниматься сексом. Секс — это единение тел, а поцелуй — единство душ. И сейчас я ощущаю это в полной мере. Алексей целоваться умеет. Я словно раздваиваюсь, одновременно растворяюсь в нем и смотрю со стороны. И мне нравится то, что я вижу. Смотрю не на себя, на Алексея. Это возбуждает. Он тоже словно витает где-то. Ловлю себя на том, что открыла глаза, а у Лёши глаза закрыты. Лёша. Мне нравится так его называть. Но позволит ли он? Надеюсь, да. Чуть отстраняюсь, чтобы вдохнуть. Воздуха катастрофически не хватает. Что? В чем дело? Сразу же спрашивает он, тревожно всматриваясь в мое лицо. Прости, если я напугал, или... Нет. Кладу руку ему на щеку и палец на губы. Ничего такого, просто я не ожидала. Чего? Он притягивает меня к себе и упирается лбом в мой лоб, шепча. Ты мне нравишься, Лид, очень. Я бы хотел попробовать что-то построить, но... Но? Интересно, что ему мешает? Прошлое? Все еще не угасшая любовь к бывшей жене? Но не знаю, как ты к этому отнесешься. Мы ведь знакомы всего ничего. И это все? А я-то надумала себе всякого. Вот идиотка. Я не против, Лёш. Произношу вслух его имя и смотрю на реакцию. Но негатива не вижу. Давай попробуем. Но предупреждаю, я все еще замужем. Бракоразводный процесс идет полным ходом. Мне плевать. Он резко пересаживает меня к себе на колени и прижимает к себе. Я тебя теперь никому не отдам. И снова поцелуй, на этот раз обжигающе горячий, чувственный, заставляющий все внутри переворачиваться. О да, целоваться Леша умеет, как никто из тех, кого я знаю. Меня пробирает до костей, все плавится внутри. Я чувствую себя словно желе, которое тает на солнце. Бедром ощущая возбуждение мужчины, от осознания этого бросает сладкую дрожь. Его руки уже гуляют по моему телу, и это так приятно, так сладостно. С Николаем я никогда такого не испытывала. Мне было хорошо, но не более, и я считала это нормой. В голове возникает воспоминание, как Марина бросила мне бревно. Я никогда не считала себя фригидной или даже холодной в постели, но поцелуи с Колей были обычными, возбуждали немного, но и все на этом». Муж никогда не высказывал недовольства или претензий. Мне казалось, его все устраивает. Все шло по накатанной, заранее проверенному рабочему сценарию, Поцелуи, ласки, секс, сон. И мне было, стоит признаться, на троечку. А сейчас мне пьяняще, иначе и не назвать. Голова идет кругом, все плывет. По телу разливается жаркая волна, ни с чем не сравнимое ощущение. Может, раньше дело было не во мне, а в мужчине. Хочется просто раствориться в моменте, остановить его, если не навсегда, то хоть на минутку. Эйфория прерывается, Леша, шумно дыша, отстраняется, смотрю на него затуманенными глазами. «Нам надо остановиться», — хрипло говорит он. «Почему?» Голова плохо соображает. «Да что там, не соображает вообще?» «Мы все-таки в кинотеатре. А если так пойдет дальше, до конца фильма мы не закончим». С трудом понимаю, что он говорит. Обвожу взглядом пространство. «Черт, точно, мы же в кино. И то, что тут никого нет, не отменяет факта, что мы чуть не занялись сексом в общественном месте. До чего я докатилась?» Прижимаю ладони к пылающим щекам. «Стыдно-то как?» В голове проясняется. Я пытаюсь сползти с колен Лёши, но он на мгновение прижимает меня к себе, явно пытаясь успокоиться. «Сиди спокойно, иначе я за себя не ручаюсь», — усмехается. Я ойкаю и замираю, а он через пару минут аккуратно сажает меня на диванчик рядом с собой и берет мою ладонь. Водит по ней пальцем, поднимается к запястью, проводит до локтя и снова вниз. Меня прошибает, словно молнией. Я держу себя в руках. Сейчас и правда не место и не время. «Ты будешь моей девушкой?» — спрашивает Лёша, поднимая на меня взгляд. Даже в темноте я вижу в нем ожидание и страх отказа. Глупый. Я же уже согласилась попробовать. Хотя что тут пробовать? Надо признаться хотя бы самой себе, что хочу его до безумия. И даже если у нас ничего не выйдет, как говорится, будет что вспомнить на старости лет. «Да», — отвечаю мягко, и лицо Лёши озаряет улыбка. Он прикасается к моей руке губами, и я замираю от предвкушения. «Да, пусть все это больше, которого мы оба явно хотим, случится не сейчас. Главное, что оно будет. В этом у меня нет никаких сомнений».